ее монументы, и они ее не создадут, а получат как свободный дар, тогда, когда в грядущих и неблизких эпохах, когда вся жизнь будет коммунистична, а поскольку коммунизма в жизни России сейчас нет, нет и не может быть коммунистической литературы. Она останется на задворках агиток. Описание же быта теперешних членов РКП и укомпартов, конечно, не есть коммунистическая литература. То же обстоятельство, что теперь работающие в области описания жизни членов РКП плохо владеют писательским мастерством. И это случайно, конечно, ибо могут прийти талантливые писатели, понимают искусство, как его понимали в годах 60-х. Их и отодвигает на литературной полке к 60-м годам, то есть литературе как к искусству. Они не нужны, там их нет. И они делают неплохую в сущности работу для талантливого писателя, который подберет и обработает их материал. С 23-го года ему не прощали этой позиции, так и сяк поминая ее. Да он и не отступал от нее. Та мысль, что коммунисты для России, а не наоборот, и что коммунистическую литературу искусственно не создашь, поскольку сейчас, пока коммунизма нет, она неизбежно будет пронизана политикой, казалась всем кощунственной. Сохранились тезисы, которые Борис Андреевич несколько лет спустя набрасывал на клочке бумаги, готовясь к выступлению. И там опять: приказами литературу не создашь. Эта позиция, выраженная к тому же с чрезмерной всех раздражающей обнаженностью, была одной из явных и тайных причин, по которой правоверные критики никогда не обходили Бориса Андреевича вниманием. А каково им было читать такие, например, строки? «Беру газеты и книги, и первое, что в них поражает, ложь всюду, в труде, в общественной жизни, в семейных отношениях. Лгут все, и коммунисты, и буржуа, и рабочие, и даже враги революции. Вся нация русская. Что это? Массовый психоз, болезнь, слепота? Третья столица, мать-мачеха». Правда, еще задолго до Пельника это заметил один из основателей декабристского общества Муравьев. В России ложь – характерная черта власть имущих. Все лгут от суверена до самого последнего его подданного. Полонский жалуется, что когда Пельнику пеняли на некоторые его преувеличения, он, пожав плечами, отвечал, что не берет на себя ответственность за все мнения своих персонажей. Кстати, в повести слова эти сказаны иностранцам. Мысль, что коммунисты не сами по себе хороши, а лишь потому, что причастны к историческим судьбам России, кажется странной, необычной. Невозможно даже сразу сказать, что в ней так озадачивает. На первый план выдвигается Россия, принижается значение власти. Из-под власть имущих убирается постамент. Они сами уменьшаются в размерах и отдаляются. Из мессии превращаются в деятелей, которым еще надо доказать свое усердие. Легко понять по этим примерам, насколько Борис Андреевич раздражал все официальное. Пресса обзывала его мелкобуржуазным, буржуазным, а то и предателем. Своей позиции, речь идет прежде всего об исторических судьбах России, которую в данную эпоху взяли в свои руки коммунисты, он не изменил и в новом, и последнем своем романе. Она чувствуется и в «Красном дереве» 1929 год, когда в стране наметилось искривление ленинской линии, и в «Созревании плодов» 1936 год, где оцениваются положительные, вопреки сталинской политике, благие плоды неустанного труда народа, его энтузиазма. В своем новом романе Пельняк хотел показать, как глубоко и далеко вширь уходили корни русской революции, как напитывались они слезами обездоленных –